Житие преподобного Афанасия Высоцкого. Память. 12-25 сентября. Преподобный Афанасий Высоцкий, Серпуховской, был одним из учеников преподобного Сергия Радонежского. Он родился в семье священника Авксентия из Новгородской области и в миру носил имя Андрей. Родителями своими Андрей воспитан был в правилах христианского благочестия и еще в детстве обучен чтению, письму и церковному пению. С ранних лет полюбил он храм Божий, часто молился в нем, и самое решение посвятить себя иноческой жизни созрело в юноше во время богослужения. Однажды во время литургии Андрея поразили слова Господа из дневного евангельского зачала. «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне глядит». И в этих словах он услышал призыв к иночеству. В то время распространилась уже на Руси слава о великом подвижнике Радонежском преподобном Сергии и обоснованной им пустынной Троицкой обители. Под руководством преподобного Сергия и пожелал Андрей проходить подвиг иночества. Пешком прошел он из Абонежья в Троицкую обитель и со слезами упал к ногам святого старца, прося принять его в число своих учеников. Преподобный Сергий исполнил пламенное желание Андрея, принял его в обитель и для испытания назначил ему послушание – трудиться на поварне. Проходя это испытание, Андрей показал себя благопокорным тружеником и усердным молитвенником, и потому преподобный Сергий постриг его в монашество, дав при этом иноческое имя Афанасий. Новый инок отличался добронравием, чистотой мысли и совершенным послушанием. «Во все время, пока ты был при мне, — говорил ему впоследствии преподобный Сергий, — ты ни разу не оказал непослушания не только мне, но и братьям». В то же время Афанасий отличался среди других братьев знанием Священного Писания и любовью к переписыванию книг. Он оставил в Троицкой обители много доброписаний своей руки, и за свою начитанность и любовь к книгам особенно любим был преподобным Сергием. Такой инок способен был не только проходить монастырское послушание, но и руководить других на иноческом пути. И действительно, преподобный Афанасий стал основателем и игуменом одного из первых монастырей, происшедших от Великой Лавры Сергиевой, монастыря Высоцкого Серпуховского. Благочестивый князь Серпуховской Владимир Андреевич Храбрый, почитавший и любивший монашеский и священнический чин, задумал устроить в своем городе монастырь. Он просил преподобного Сергия прибыть к нему для благословения и основания обители. Исполняя желание князя и видя его усердие к монастырям и храмам Божиим, преподобный Сергий с радостью и без замедления пришел в Серпухов. Преподобный осмотрел и одобрил выбранное князем место для будущей обители, называвшееся Высоким, по своему положению на очень высоком берегу Нары, и своими руками заложил основание храма в честь зачатия Пресвятой Богородицы, Богоматерью Анны. Это было в 1374 году. Князь Владимир просил у преподобного Сергия, любимого ученика его, преподобного Афанасия, в игумены нового монастыря. Князь знал преподобного Афанасия потому, что Радонежская обитель находилась в его княжестве, и он часто посещал ее. Жалко было великому подвижнику отпускать от себя мужа чудного в добродетелях и разумного в Божественном Писании. Но, склоняясь на просьбу князя Владимира, он отпустил в Серпухов преподобного Афанасия. Благодаря щедротам усердного князя скоро воздвигнут был храм обители, устроены братские келии. Строитель пожертвовал в обитель все потребное в изобилии — святые иконы, книги, священные сосуды. На высокой горе прекрасно устроенный монастырь был очень красив. Быстро собрались в него братья, и преподобный Афанасий, искусный и разумный в управлении монастырем, ввел в обители строгое общежитие. Поэтому монастырь процветал и нравами. В числе первых иноков Высоцкого монастыря был преподобный Никон, впоследствии преемник самого преподобного Сергия по игуменству в Троицком монастыре. Весьма знаменательно то, что когда юный Никон пришел в Троицкую обитель и просил пострижения, сам преподобный Сергий направил его сперва в Высоцкий монастырь к преподобному Афанасию, сказав, что он получит там наставление в иноческой жизни. Так ценил великий подвижник духовное руководство преподобного Афанасия. После же того, как преподобный Никон прошел первоначальный монашеский искус и удостоился сана священства за свои подвиги, преподобный Сергий взял его в свой монастырь и перед смертью назначил своим преемником по игуменству. Преподобный Афанасий поучал подчиненную братью как высоким личным примером своим, так и проповедническим словом. Свои наставления преподобный брал из творений святых Василия Великого, Исаака Сирина и других отцов церкви. По-прежнему, как и в Троицком монастыре, он любил переписывать душеполезные книги. Эти книги, его письма, и после него долго хранились в Высоцком монастыре. Заставлял трудиться над перепиской книг и братьев монастыря. Преподобный был в близких дружеских отношениях с тогдашним московским митрополитом Киприаном, память 16-29 сентября, который сам приезжал в Высоцкий монастырь для освящения каменной церкви, заменившей первоначальную деревянную. Эта каменная церковь построена была тем же серпуховским князем Владимиром Андреевичем. Высоцкий игумен и митрополит Московский вели между собою переписку. Когда в 1382 году митрополит Киприан впоследствии неудовольствия на него великого князя Дмитрия Донского удалился из Москвы в Киев, вместе с ним на некоторое время уехал туда же и преподобный Афанасий. В 1387 году митрополит Киприан по вызову Константинопольского патриарха должен был отправиться в Константинополь. Пользуясь этим невольным путешествием митрополита, преподобный решился сопутствовать ему и уже навсегда оставил свой Высоцкий монастырь. Летопись объясняет нам причину этого решения в таких словах. «Бога ради, остави игуменство». Это должно понимать так, что Афанасий, подобно преподобному Никону, вскоре после смерти преподобного Сергия, оставившему игуменство, возжелал совершенного безмолвия и уединения. Но оставляя игуменство в Высоцком монастыре, преподобный Афанасий передал его в добрые и верные руки. Он вручил управление обителью соименнику своему, им же воспитанному в иноческих добродетелях, Афанасию-младшему, как назывался он в отличие от своего учителя. В Константинополе подвижник вместе с митрополитом Киприаном жил в предтечевом монастыре, носившем прозвание «Богом богатого», затем подвязался в обители Перевлепта. В одном из этих монастырей святой Афанасий купил себе келью и право на содержание от монастыря и пребывал, как один из убогих, оставив попечение о настоящем и желая будущего воздаяния. Когда митрополит Киприан в 1390 году приехал снова в Москву и утвердился на митрополичьем престоле, он много упрашивал преподобного Афанасия, чтобы тот возвратился в Россию и принял почетную должность. Но смиренный подвижник решительно отказался от этого и сказал: «Эта келья моя дороже мне всяких почестей». Один из учеников Афанасия в предтечевом монастыре, сообщивший известие об этом отказе, справедливо восклицал: «О, ум рассудительный! О, взор светлый! Дивлюсь я твоему воздержанному житию!» Проживая в Константинополе, преподобный Афанасий не покидал своего любимого занятия – переписывания церковных книг. В 1401 году он списал своей рукой церковный устав под названием «Око церковное», который много раз переписывался и быстро распространился в России. Послав такой устав на родину, преподобный Афанасий, по всей вероятности, следовал своему сердечному желанию сообщить в свое отечество такое руководство, которое помогло бы править службу церковную благообразно и по чину. Из одного послания к нему митрополита Киприана, написанного еще в Высоцком монастыре, мы видим, что и тогда преподобного весьма интересовали многие вопросы, относящиеся к уставному совершению богослужения. Имея любовь к переписыванию книг, преподобный воспитывал любовь к этому занятию и в других иноках. Так, в 1392 году один из учеников по его благословению и совету написал в предтечевой царской обители Константинополя сборник отеческих сочинений. 400 глав преподобного Марка Исповедника, главы преподобного Марка, слова Симеона Нового Богослова, несколько слов Иоанна Златоуста и Исаака Сирина. Живя в Константинополе, преподобный Афанасий не забывал своего Серпухова монастыря. Он прислал в него несколько икон византийского письма, которые и до ныне стоят в главном монастырском храме Пресвятой Богородицы над царскими вратами. Преподобный Афанасий и в Константинополе пользовался, вероятно, большим почетом и уважением за свою подвижническую жизнь. Переписчик упомянутого выше святоотеческого сборника именует его «священно-честнейшим между иноками». Прожив в молчании со святым старцем, преподобной старости глубоко представился ко Господу в Константинополе, по всей вероятности, в первых годах XV века. Память преподобного Афанасия празднуется местно.